Глава 10. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепинамона. Шепсет. Дом казался все таким же пустынным, хотя из-за закрытых дверей до Шепсет доносились приглушенные разговоры. Она не стала никого окликать или тем более заглядывать, прошла до отведенной ей комнаты, где никого не оказалось, погладила статуэтку Бесса, улыбавшегося все так же загадочно и лукаво. Он словно знал о ее ночном путешествии и даже был с ней в навеянном Сетом видении, где противоречивый бог Бурь предупреждал об опасности и об истинной ее связи с черной собакой. Шепсет поднялась и хотела уже было вернуться к Нахту, но замерла, привалилась спиной к стене, переводя дыхание. Коснулась ладонью щеки, повторяя его жест, и провела кончиками пальцев по губам. Он заставлял ее чувствовать себя живой, даже когда она сомневалась в себе. Его рука была крепкой и надежной. Его присутствие заземляло даже в святилище на границе между мирами. Меджай, страж, защитник, всплыли в памяти слова. Самые первые его слова, обращенные к ней. Но как же? Сколько раз она втайне мечтала оказаться подле него вот так, наедине. Ее мысль едва ли уходила дальше, даже в самых смелых желаниях. А теперь она любовалась им и не могла насмотреться. Огонь обрисовывал мистические тени на его прекрасном лице. От отца он унаследовал орлиный нос и высокие скулы, но мягкие губы и ярко-зеленые глаза были от красавицы матери. Ее пальцы дрогнули, вспоминая иные касания. Последний поцелуй. Единственный. Жрица любовалась царевичем, не в силах насмотреться, надеясь, что каждая тончайшая черточка останется в памяти души. Подавшись вперед, она сама коснулась его губ своими, нежно и отчаянно растягивая последние мгновения. Перед смертью имела ли она право на что-то иное? Разве не верила себя добровольно человеку, с которым ей никогда не суждено быть вместе? И даже тогда, до всех этих страшных событий, ее судьба была начертана и предрешена совсем по-иному. «Попробуй вернуться к началу, когда только узнала его», — так предлагали жрецы Сета. Конечно же, она помнила. Никогда бы не забыла. 30-й год правления владыки Рамсеса Усермаатра Мериамона. «Великая честь! Великая честь!» Только и шептались вокруг, омывая ее кожу в пенных благоуханных ваннах, втирая ароматные масла, переплетая и украшая волосы. Были еще те, кто говорил, чем заслужила такую честь, да еще так быстро, ведь совсем недавно во дворце. Тайком, конечно, думая, что она не слышит. Девушка и рада была бы не слышать. Да только слишком обострились чувства, и все запахи, звуки и цвета были словно чьи-то настойчивые пальцы, игравшие на струнах восприятия. Ее пригласили ко двору. Она теперь была одна из вельможных дам и Пет-Несу, и сегодня, уже сегодня, ее представят самому владыке. Эта мысль внушала ей не восторг, а трепет, граничащий со страхом. Живой бог народа Ремич, защитник Такемет до самых дальних пределов, первый над всеми жрецами, хранитель Маат в обеих землях. До сих пор Шепсет не видела его даже издалека. Дамы из Ипет-Несу говорили, что служить ему — великая честь. Радовать его взор, соприкасаться с его силой так, как недоступно простым смертным. Возможно, она даже станет одной из тех немногих избранных, кого владыка приглашал к себе и одаривал милостями. Но судьба, для многих являющаяся такой бесконечно желанной, Шепсет скорее пугала. Она уже жалела, что приняла настойчивые приглашения придворного чародея и покинула тени храма Херди. Соблазнилась новыми колдовскими знаниями и тем, что теперь будет жить ближе к дому. Из малого дворца при храме миллионов лет было совсем недалеко до Сет-Маат, и она сможет чаще видеться с мамой. И даже не против будет повидаться с сестрой, обида на которую за эти годы почти совсем унялась. Меж тем ее облачили в одежды из тончайшего плессированного льна, нежного, как прикосновение ласкового ветра. На плечи легло ожерелье усех из фаянса и драгоценные бирюзы. Тяжелые браслеты, инкрустированные бирюзой и лазуритом, сковали запястья. Бирюзы сегодня было очень много. Дань Хатхор, золотой богине, владычицы радости и сердца. Усех — традиционное древнеегипетское многорядное ожерелье в форме разомкнутого круга с фигурными застежками или завязками. «А если владыка отметит тебя особой милостью, то тебе положено будет кольцо с его печатью», сказала ей Нубхаис, красивая темнокожая женщина, занимавшая здесь высокое положение. Кажется, она приходилась сестрой одному из видных военачальников. Шепсет не помнила точно. Девушка еще не успела познакомиться со всеми здесь и не разобралась в сложном хитросплетении связей и покровительств. Но она очень гордилась тем, что сам придворный чародей Сен-Эдж принял ее в ученики, удостоив такой чести. А еще ею заинтересовалась сама госпожа Ипетнесу, Тия. И госпожу Тию, кажется, не смущали даже окружавшие Шепсет слухи. Впрочем, те же самые слухи вызывали уважение и даже зависть у прочих учеников Сен-Эджа, как и окружающую девушку загадки. «Жрица темного культа», — шептались за ее спиной. Ей оставалось только вздыхать и закатывать глаза. Конечно же, искусство, связанное со смертью и переходом души, сложно было назвать светлыми, и ее богиня Инпут в самом деле предпочитала тени. Но именно из храмов Инпу и Инпут выходили одни из лучших целителей. Разве люди этого не знали? Или просто не думали, предпочитая с упоением обсуждать таинство смерти и то, как братья и сестры Шепсет по культу готовят мертвые тела к вечности? Сама Шепсет, к слову, вообще была далека от искусства бальзамирования, хотя, конечно же, в храме и ее кое-чему обучали. Ее таланты были иными. И все эти люди, окружавшие ее теперь, очень испугались бы, если бы узнали. Но трепать языком попусту было нельзя, об этом ее предупреждала и наставница Нетакерти перед самым отбытием из храма, и новый учитель здесь. Да она уже и сама усвоила с детства, что не стоит обсуждать, с кем попало, что она видит и слышит что-то недоступное другим. Хватит, уже обмолвилась пару раз в детстве. «Странница! Странница с перевернутым лицом! Нет, нет, я же хорошая!» Шепсет тряхнула головой, отбрасывая воспоминания. Мелодично зазвенели золотые бусины на концах кос. «А может, и стоило бы сказать?» — подумала она. «Тогда бы меня точно не выбрали. Не оказали бы честь стать». Эту мысль даже додумать было страшно. И все же с каждой минутой она была на шаг ближе к владыке, которому уже наверняка донесли, кто она и что умеет. Говорили, что она хорошенькая и скоро расцветет в настоящую красавицу. Но мало ли при дворе настоящих красавиц, утонченных и грациозных, сладкоголосых музыкантш и талантливых сказительниц или вершительниц судеб так и мед, дам, искушенных в политике, способных поддержать любую мудрую беседу советом и делом. Шепсет чувствовала себя совсем юной и неумелой, чужой среди всех этих блистательных женщин, Она предпочла бы, чтобы внимание владыки не пало на нее вовсе, а вместо роскошных перов с радостью проводила бы больше времени в библиотеке придворного чародея, постигая тайны, к которым только-только начала приобщаться. Но боги распорядились иначе. И теперь она шла в сопровождении служанок по коридорам дворца, украдкой любуясь прекрасными росписями с причудливыми птицами и зверями и диковинными растениями. Краски были живыми и яркими, словно в святилищах или гробницах, и колонны в миниатюре тоже повторяли гипостильные залы храма миллионов лет, к которому примыкал дворец. Залы, через которые они проходили, были украшены экзотическими статуэтками из оникса и эбенового дерева, яркими драпированными тканями и циновками, кувшинами всевозможных форм. Столько роскоши Шепсет не доводилось видеть за всю жизнь, хоть это место и называлось Малым дворцом. Каков же тогда был дворец владыки в Пер-Рамсесе? Наверное, как внутренние залы Амона в Ипет-Суд, о которых даже среди жрецов слагали легенды. «Никогда не привыкну к обители Пер-Аа», — думала девушка, стараясь не озираться по сторонам, будто дикая. Она пыталась повторить стать и походку вельможных дам и самой госпожи Тии, ступала грациозно, гордо вскинув голову, будто несла на себе чашу с дарами богам, которые ни в коем случае нельзя было рассыпать и расплескать. Но жрица чуть не растеряла весь свой тщательно поддерживаемый величественный образ, когда распахнулись узорные золочёные двери из редкого дерева. Они оказались в саду, ступили на присыпанную жемчужным просеянным песком дорожку. Из зарослей тамарисков к ней вылетел ветер, черный щенок, приехавший вместе с Шепсет из храма Херди. К дворцовым порядкам он пока не привык. Щенок подпрыгивал, радуясь хозяйке, а потом попытался поставить на нее лапы, чуть было не испортив наряд. Щенок, посвященный Инпу, крутил хвостом, бегал вокруг, несмотря на шиканье служанок, и угомонился только когда Шепсет аккуратно присела и обняла его, почесывая за острыми ушами. «Придется ему остаться здесь. К владыке с собакой точно нельзя», — строго сказала одна из служанок. «Совсем ведь вести себя не умеет», — согласилась вторая и буркнула себе под нос. «Ну, прямо как его хозяйка недавно». «Вдруг сотворит что-то неподобающее», — добавила первая. Ветер не понимал, о чем они, и тщательно вылизывал руку погрустневшей Шепсет. «Это, например, что сотворит? Задерет лапу на особо священный дворцовый куст?» — весело спросил мужской голос. К ним приближался высокий широкоплечий воин. Его можно было бы даже назвать красивым, если бы лицо не пересекал росчерк шрамов, словно от чьей-то когтистой лапы. Но первое устрашающее впечатление сглаживалось, стоило ему улыбнуться. Эта улыбка играла в его глазах, располагая к хозяину, несмотря на внушительный облик. Шепсет залюбовалась его амулетами и знаками на усехе и наручах, узнавая символы дворцовой стражи Пер-Аа. «Здесь и правда есть священный куст?» Не удержалась девушка и прикусила язык, кляня себя за излишнее любопытство. «А как же! Здесь у нас много священного, благословленного присутствием самого владыки. Не дайте боги лапу задрать или хвостом не в ту сторону махнуть», торжественно сообщил воин и рассмеялся. «Господин Руджек», чуть укоризненно, но с почтением произнесла одна из служанок. Вторая сверкнула глазами на Шепсет, жестом показала ей, что пора бы перестать гладить собаку и приветствовать воина, как подобает. Жрица поднялась, грациозно склонила голову. Похоже, этот мужчина был кем-то очень важным. «Уверяю вас, наш владыка любит собак и прекрасно осведомлен о том, на что они способны», — весело продолжал Руджик. «Страшно сказать, он даже собственного коня умеет чистить, представляете? Что ж, дальше, прекрасные дамы, позвольте я сам». «Пойдем, молодая госпожа, и щенка с собой бери». Шепсет выдохнула. Этот воин ей понравился, и с ним было как-то свободнее, чем с чопорными служанками из Эпет-Несу, готовившими ее сегодня к важной встрече. Она почти смогла расслабиться. Пошла уже было за стражем, когда одна из служанок цепко ухватила ее за запястье и шепнула. «Веди себя подобающе, не опозорь нас. Господин Руджик — главный телохранитель нашего владыки». Шепсет сбилась с шага, но сумела сохранить достойное выражение лица. Расслабиться теперь, конечно, стало значительно сложнее. От волнения она чувствовала такое напряжение в позвоночнике, словно проглотила пруд. В садах царило умиротворение, благословленное лучами солнечной ладьи, и пели птицы, а жрице казалось, словно она идет на самое страшное испытание, сулившее ей погибель. «Интересно, для чего же тебя к нам прислали?» — улыбнулся Руджик, ведя ее куда-то в заросли к разросшейся роще плодовых деревьев. «Совсем еще молодая». Отвечать что-то про «радовать взор и услаждать слух» показалось невероятно глупым, и Шепсет предпочла промолчать, надеясь, что телохранитель владыки не сочтет это дерзостью. С каждым шагом ей становилось все страшнее, и ноги, обутые в золочёные сандалии, словно прирастали к земле. Хотелось развернуться и сбежать, и даже не смотреть на живого бога, не то что становиться его наложницей. Так страшно ей не было уже очень давно, с тех самых пор, как она только начала слышать голоса тех. Или когда впервые оказалась в Херди, вдали от дома, когда еще не знала, что храм станет ей настоящим домом, а община жрецов — второй семьей. Руджик пытался развеселить ее, показывал красивые необычные растения, привезенные из дальних стран, но она едва разбирала слова, так громко кровь стучала в висках. А когда заросли расступились и впереди показался небольшой шатер беседки, Шепсет показалось, что она вот прямо сейчас умрет на месте. У шатра двое воинов откинули полог, предлагая ей войти внутрь, в тенистую прохладу. Мысли заметались, как перепуганные птицы. «Значит, вот где все случится. И совсем никак нельзя отсрочить? А может, еще не поздно отказаться?» Ветер пронесся мимо и ворвался в шатер. Шепсет резко окликнула щенка, но от волнения голос сорвался. Руджик с улыбкой покачал головой. Вместе со жрицей он поспешил к шатру, и Шепсет замерла на пороге. Черный щенок развалился на земле, болтая лапами и метя хвостом по полу. Сидевший в плетеном кресле мужчина почесывал ему живот и улыбался. Шепсет видела его в полупрофиль со спины и почему-то несказанно удивилась, что он оказался человеком. Не золотой статуей божества, вышедшей из Наоса и спустившейся со своего постамента, не ожившим храмовым рельефом. Наос — этот термин греческого происхождения имеет несколько значений. Алтарная часть храма, либо небольшое святилище, либо деревянный ящик, в котором хранились освященные реликвии или статуэтки. В данном случае имеется в виду закрывающаяся ниша для статуэтки божества. Руджик с поклоном удалился. Воины запахнули полог, отсекая сад и весь внешний мир. И жрица осталась наедине с правителем обеих земель. Жрица сглотнула, оглядев шатер, с удивлением и облегчением отмечая, что нигде не приготовлено ложе. «Здравствуй, Шепсет», — проговорил владыка, не отрываясь от своего занятия. «Мне о тебе рассказывали». Девушка почтительно поклонилась, не зная, что сказать, а когда подняла голову, натолкнулась на его взгляд. В тот миг ее охватило удивительное необъяснимое чувство. Она словно нежилась в лучах солнечной ладьи, окутанная теплом и светом даже изнутри. Внешне владыка выглядел как немолодой уже мужчина, чьи резкие черты сохранили свою прежнюю благородную красоту, а в руках все еще оставалась сила воина, того самого воина, которого боялись чужеземцы и даже ужасающие народы моря. Но он был одновременно и человеком, и чем-то большим, недосягаемым и непонятным. От него исходила такая сила, что Шепсет даже не с чем было сравнить. Ни один жрец и чародей не мог бы встать рядом с ним. Она словно оказалась в святилище, глядя в глаза божества, отражавшие всю ее жизнь и еще целую вечность. Именно в этот миг она поняла, почему многие с радостью служили Рамсесу Сермаатра Мериамону. Его милость даровала сердцу радости крылья и словно придавала самому твоему существованию дополнительный смысл. Он видел тебя до самой сути и видел все то, чем ты только можешь стать. «Ты боишься меня?» «Не нужно», — мягко проговорил владыка, и на его губах заиграла улыбка. «Сколько у тебя разных мыслей?» «Нет, я хочу лишь поговорить с тобой и узнать тебя».